а тот песок потек. Бог. Мы все ходили под Богом, у Бога под самым боком. Он жил не в небесной дали, его иногда видали живого на мавзолее. Он был умнее и злее того иного другого по имени Иегова, которого он не зринул, извел, пережег на уголь, а после из бездны вынул и дал ему стол и угол. Мы все ходили под Богом, у Бога под самым боком. Однажды я шел Арбатом, Бог ехал в пяти машинах, от страха почти горбата в своих пальтишках мышиных вздрагивала охрана, было поздно и рано, серело, брезжило утро. Он глянул жестоко, мудро, своим всевидящим оком, всепроницающим взглядом. Мы все ходили под Богом, с Богом почти что рядом».